Правило счастья. Поскольку сказочные герои моих клиентов ищут счастье, то в помощь им я стала дарить 5 правил счастья, найденные ковбоем в просторах интернета. Психолог Калифорнийского университета Соня Любомирски вместе с коллегами выделила 5 вещей, которые, по ее мнению, помогают быть счастливыми. Во-первых, необходимо быть благодарным. Те участники экспериментов, которых психологи попросили написать благодарственные письма людям, которые им когда-либо помогли, чувствовали себя значительно счастливее, чем те, кто таких посланий не писал. Причем совершенно не обязательно было отправлять эти письма. Даже простое выражение благодарности на бумаге заставляло людей ощущать прилив счастья, который не проходил даже спустя недели и месяцы. Во-вторых, нужно быть оптимистом. Участникам проекта было дано задание подумать, каким они видят свое идеальное будущее. Это может быть, например, семейная жизнь с любящим и надежным партнером или полноценная профессиональная деятельность. После этого свои мысли нужно было записать в личный дневник. Те, кто практиковали таким образом в течение нескольких недель позитивное мышление, говорили, что их душевное состояние значительно улучшилось. В-третьих, нужно уметь радоваться своим удачам. Так люди, которые записывали по 3 случая, которые их порадовали за неделю, концентрировались именно на всем хорошем, что происходило в их жизни, и находили больше причин быть счастливыми. В-четвертых, следует использовать свои сильные стороны. Например, те, кто считают, что обладают неплохим чувством юмора, могут разрядить шутками напряженную обстановку деловой встречи или утешить друга, попавшего в беду. Юмор также помогает забыть о своих бедах. В-пятых, нужно совершать добрые поступки. Ведь, как известно, помощь всегда возвращается. Люди, которые пожертвовали своим временем и деньгами на помощь нуждающимся, говорили, что почувствовали себя после этих актов милосердия гораздо более счастливыми. Что может быть проще?